Глава 15. И вот Сухумов в портретной. Входя в комнату, страха на этот раз он не чувствовал никакого, хотя все-таки старался приободрить себя, помня последствия двух последних приходов. Дабы не очутиться сразу перед портретом прадеда, он остановился перед портретом старейшего родоначальника их фамилии Платона Платоновича, служившего еще при Екатерине II. Вышедший в люди в начале царствования этой государыни, тотчас после переворота из истопников, Сухумов, не носивший тогда еще прибавления к своей фамилии Подгрудского, занимал несколько гражданских должностей, дослужился до крупного чина, впал в немилость и уехал в пожалованное ему поместье. Про этого родоначальника сохранились известия, что он был красавцем. Он и на портрете был еще красивым пожилым мужчиной. Но Сухумова смотрела с портрета, дышащая розовым румянцем, полное, тщательно выбритое лицо с ямочкой на подбородке. Фигура была также полная, хорошо упитанная, в атласном шитом мундире со звездой. Из-под напудренного парика смотрели темные густые брови и веселые серые глаза. Портрет был очень хорошей работы. Лицо с крупными губами, как и у всех Сухумовых, носило чувственный характер. Из записок современников Сухумов знал, что этот родоначальник их фамилии был женолюбив и имел у себя в деревне целый гарем из дворовых девушек. Сухумов и сейчас вспомнил об этом и сказал себе: «Вот и половая невоздержанность передо мной, в которой теперь врачи ищут причины неврастении». А неврастенником он не был, пользовался хорошим здоровьем и умер в глубокой старости. Это опять-таки из записок известно. А я-то? Разве я жил так? Он зажмурился и покрутил головой. А сколько выпито-то было им разных настоек, наливок, рейнских и бургундских вин, подумал он, переходя к другим портретам. Пройдя мимо нескольких мужских и женских портретов, Сухумов остановился перед портретом прапрадеда в морском мундире с тоненькой загнутой кверху дугой косичкой парика. Прапрадеда, служившего в царствовании Павла I, и даже присел перед портретом на кресло и долго смотрел на него издали. Его радовало, что рассматривание портретов не производит на него чувства страха. Портрет прапрадеда спокойно смотрел на него из рамки, хотя Сухумов и подзадоривал его, мысленно говоря: «А ну-ка мигни, кивни». И этот, ведь дело делал, тоже выдвинулся на своем поприще, фрегатом командовал, где-то боевое неприятельское судно потопил. Был масоном, одним словом, след по себе оставил, умер не бесследно, рассуждал Сухумов про прапрадеда и тотчас же перенес мысль на себя и задал вопрос: «Ну а я-то что? Какой я след по себе оставлю?» Но вот и портрет прадеда, который так его пугал. Его освещал луч солнца, пробравшийся сквозь занавеску окна. Сухумов не без трепета пересел на другое кресло, находившееся ближе к портрету, и бодрил себя, стараясь думать о трудности носить такой высокий стоячий воротник, который был написан на портрете. И зачем это? К чему нужно было затруднять человека такой форменной одеждой? Спрашивал он сам себя, не отводя глаз от портрета. Портрет не шевелился и не кивал. Сухумов торжествовал: «Ведь добился-таки я». Все-таки добился, что никакой галлюцинации не было. «Нет, тут нужна сила воли, и я поборол себя», — произнес он вслух и радостно вышел из портретной. Его встретил камердинер. Он подкарауливал Сухумова. «Ай-яй-яй», — покачал он головой, — «не бережете вы себя. Ведь господин доктор запретил вам ходить в портретную, а вы ходили. Грех вам, Леонид Платоныч». «Ну-ну, оставь, пожалуйста, не твое дело», — остановил его Сухумов. «Ходил, смотрел, и ничего не случилось. Стало быть, приучил себя, приучил свои нервы, и они сделались крепки». Сухумов совсем повеселел после этой пробы своих нервов. Два случая бывших с ним галлюцинаций угнетали его. Он понимал, что это уже начинается психоз. После посещения портретной он опять гулял по двору, не без аппетита позавтракал, лег отдохнуть, но заснуть не мог, и поехал кататься по деревне, велев запрячь себе лошадь в сани. Правил Сухумов лошадью сам, не взяв с собой работника. Вот занесенное снегом село с хилыми, покривившимися избами крестьян. Соломенные крыши и навалившийся на них толстый слой снега делает их похожими на грибы. Как и всегда, 2-3 новых дома местных богатеев с мезонинами, с зелеными ставнями. Кое-где около ворот обледенелые водопойные колоды для проезжающих, ребятишки с салазками. Мальчишки в нахлобученных на глаза шапках с отцовских голов и в неимоверно больших валенках, в каждую из которых уместится 3 детских ноги. Девочки-подростки с грудными ребятишками за пазухой полушубков, взрослые девушки с деревянными ведрами на коромыслах. Мороз был легкий. Выглянувшее солнце делало снег ослепительным. Сухумов проехал до конца села, на котором находилась пятиглавая церковь с синими куполами и золочеными крестами на них. При церкви погост и домик священника. Около церкви площадь и училище. На этой же площади дом с мелочной лавочкой и чайной. У чайной колоды для лошадей, насорено сеном, соломой и навозом, стоят несколько крестьянских подвод и важно разгуливает козел. Мелочная лавочка с расписными чайниками и чашками на окнах, на выставленных в ряд рюмках лежат лимоны, крыльцо увешано иллюстрированными в красках картонами объявления о папиросах и мыле, и болтается полотнище красного ситца, висят связки кнутов и баранок. Сухумов ехал мимо лавки шагом, увидал баранки, и ему сильно захотелось купить их к чаю. Проехав с полверсты за лавку, он тотчас же обернул лошадь и, вернувшись к лавке, тотчас же остановился около нее. На крыльцо к саням его тотчас же выбежал сам мелочной лавочник, седобородый старик в полинявшей до желтого цвета котиковой шапке, в валенках и полушубке, завешанном спереди передником. Он узнал Сухумова, хотя до сих пор нигде его не видал, а только слышал вчера о нем от управляющего Сидора Сафроновича. «Здравствуйте, батюшка Леонид Платоныч! Как здоровится ваше, Леонид Платоныч?» Кланялся он, сняв шапку и обнажив лысую голову. «Вы за саночками-салазочками к нам, батюшка? Припроводили уж мы к вам их, припроводили. Управляющий вчерась сказал, а мы и припроводили. Катайтесь на здоровье, милостивец». Сухумов недоумевал, о каких санках говорит лавочник, и только потом вспомнил, что дело идет о санках, которые ему обещался раздобыть управляющий, чтобы кататься с горы. «Нет, я заехал, чтобы баранок купить к чаю», — сказал он. «Бараночек? Есть, батюшка, самые свежие есть. Да не угодно ли будет в лавку зайти? А лошадку вашу мой малец подержит. У нас пообогреетесь. Я вас, Леонид Платоныч, батенька, еще махоньким знавал, когда вы к вашей бабушке Клеопатре Андреевне, дай бог вечную память, заезжали. Да-с, помню чудесно вас в матросском костюмчике таком. Милости просим». «Отчего не зайти? Все-таки развлечение», — подумал Сухумов и стал вылезать из саней. Вот он и в лавке. По стенам на полках банки с вареньем и леденцами, табак в пачках, головы сахару, около прилавка катки с квашеной капустой, огурцами, маслом, бочка с керосином и целые гирлянды баранок с потолка, а также свертки кожевенного товара для обуви на ремнях. Пахло несвежей солониной, кожами, керосином, вяленой рыбой. «В комнатку рядом, пожалуйте, барин. Тут у нас коморочка маленькая, прилавки есть», — приглашал Сухумова лавочник и, толкнув дверь, распахнул ее. «Тут у нас, кстати, батюшка, здешний священник, отец Рафаил». И, войдя в коморку лавочника, Сухумов увидал средних лет священника в шерстяном, сильно потертом, горохового цвета подряснике с наперстным крестом на шее и жидкими белокурыми какого-то лимонного цвета волосами. Он сидел у окна около покрытого красной скатертью стола и пил чай, держа блюдечко на пяти пальцах своей правой руки. «Новая встреча», — подумал Сухумов и тут же про себя прибавил. «Это, впрочем, хорошо, если я здесь хоть с кем-нибудь познакомлюсь».